Глава 13. Отчизна. Пилигримы дошли, не останавливаясь, до страны сочетания, или, как называют ее некоторые, благоволение мое, страны, где днем и ночью царствует свет. Они остановились, чтобы собраться с силами после стольких трудностей во время длинного пути. Здесь обильно плодоносили виноградники и фруктовые деревья, принадлежащие царю Небесного Града. И пилигримы имели право вкушать все плоды. Недолго отдыхали странники. Звон колоколов и чудесные звуки труб снимали всякую сонливость. Плывущая в воздухе прекрасная музыка вселяла чудную надежду скорого прибытия на место покоя. Из Небесного Града долетали песнопения его обитателей. Они слышали возгласы: «Вот еще пилигримы к нам прибывают! Немало их перешло сегодня реку!» Все радовало глаз наших пилигримов. Воздух был чист, природа изумительна, в воздухе разливался дурманящий аромат, даже речная вода, в первую минуту слегка горчившая на губах, на самом деле освежала их. В этой стране хранился список всех пилигримов, начиная с древних времен, с описанием их подвигов. Путешественники выяснили, что для одних пилигримов течение реки было благоприятным, для других, напротив, неблагоприятным, их выбрасывало назад на берег. Иные переходили реку почти посуху, другие же в такое полноводье, что река выходила из берегов. В этой стране дети гуляли в царских садах, срывали душистые цветы и вили из них венки, которые приветственно подносили пилигримам. Там росли нард, шафран и корица со всякими благовонными деревьями, мира и алоэ со всякими лучшими ароматами. Пилигримы окуривали ими свои жилища и натирали тело свое, дабы приготовиться к переходу через реку, когда настанет тому время. Они проводили дни свои в блаженном спокойствии, ожидая нужного часа. И вот однажды прибыл посланец Небесного Града и привез с собой важное известие для Христианы. Он вручил ей письмо следующего содержания. «Приветствую тебя, богоспасаемая жена, объявляя, что царь зовет тебя к себе и ожидает твоего явления пред лицом своим в одежде бессмертия по истечении 10 дней». Прочитав письмо, он вручил ей заостренную стрелу любви, свидетельство того, что он в самом деле посланник царя. Эта стрела указывала час отправления в небесную отчизну. Когда Христиана узнала, что настало ее время явиться на зов, она позвала к себе духа мужества и рассказала ему об этом. Он ответил, что искренне рад за нее и желал бы, чтобы посланник пришел и за ним. Она попросила у него совета, что и как приготовить к отходу. Она созвала детей своих, благословила их и сказала, что с радостью видит дарованный знак на их челе и чистоту их одеяний. Христиана попросила раздать неимущим то малое, что останется после нее, и быть всем готовым явиться на зов царя, когда угодно ему будет призвать их через посланца. Когда она простилась с добрым проводником, духом мужества, и членами своей семьи, она позвала к себе доблестного. «Вы всегда действовали верно и искренне. Будьте же верны моему и вашему царю до смерти. Прошу вас также позаботиться о моих детях. И если им случится пасть духом или ослабеть в вере, поддержите их добрым словом. Мои дочери, жены сыновей моих, всегда были верны Господу и в конце жизни земной получат исполнение обетований свыше». Стоя твердо, она дала кольцо – символ вечности. Потом призвала к себе старика честного. «Вы воистину израильтянин, в котором нет лукавства. Желаю тебе ясной погоды и счастливого пути на гору Сион. И я возрадуюсь, если ты посуху перейдешь реку. По воде ли, посуху ли, но я жажду отправиться в путь, какова б ни была погода во время моего пути. У меня достаточно будет времени там, куда я иду, отдохнуть и обсохнуть», — ответил он. Подошел к ней добряк хромоногий. Она сказала ему: «Твой удел был тяжел, зато покой твой будет вдвойне слаще. Но бодрствуй и будь готов, ибо в час, в который не ожидаешь, придет за тобой посланный». После него подошли старик уныния с дочерью пугливой. «Вы всегда должны с благодарностью вспоминать о вашем избавлении из замка сомнения. Результат всей милости небесной к вам – ваше пребывание здесь в полной безопасности. Бодрствуйте и забудьте страх. Будьте трезвы в жизни и надейтесь до конца», – пожелала христиана им. Потом она обратилась к трусливому. «Ты был спасен из лап великана Бей Добро для того, чтобы тебя озарил свет бессмертных, и ты мог с радостью узреть царя. Но я советую тебе покончить со страхом и сомнениями в его благости, прежде чем он придет за тобой, дабы потом тебе не пришлось краснеть перед ним». Наступил день перехода христианы на тот берег реки, и много пилигримов собралось проводить ее. Вдруг на противоположном берегу появилось несколько колесниц с резвыми конями, которые спустились с неба, чтобы принять ее и отвезти в небесный град. Она подошла к реке и без страха вошла в воду, махнув на прощание всем рукой. Ее последними словами были: «Сей я, Господи, иду быть с Тобой и вечно благословлять Тебя». Oh. Ее дети и друзья, увидев, как она унеслась в колеснице на небо, разошлись. Она же, на том берегу постучав во врата, вступила в небесный град, где была принята с той же радостью, как и ее муж. Дети всплакнули было, простившись с нею, но дух мужества и доблестный утешили их игрой на арфе и кимвале. В скором времени вновь появился гонец и объявил, что ему нужен хромоногий. Хромоногому он передал следующее: «Я пришел к тебе от имени того, которого ты любил и которому следовал. Он ожидает тебя к себе вечерить в его царстве на другой день после Пасхи. Будь готов явиться на зов». Хромоногий собрал своих товарищей и рассказал им, что за ним приходил гонец, и чтобы они также были готовы встретить царя царей. Он попросил доблестного написать завещание. Кроме костылей, у него ничего больше не было, поэтому текст завещания звучал так: «Эти костыли мои передаю тому, кто пойдет по моим стопам. Желаю последователю показать себя достойнее меня». Обратясь к проводнику, он поблагодарил его за все доброе, что тот для него сделал, и приготовился идти. Подойдя к реке, он сказал: «Теперь не нуждаюсь больше в этих костылях, ибо я вижу на том берегу ожидающую меня колесницу». Последними его словами, долетевшими до ушей его товарищей, были: «Привет тебе, о жизнь вечная!» Наконец подошла очередь трусливого. Посланец затрубил около его двери и объявил: «Я прислан сказать тебе, что Господь нуждается в тебе, и что в скором времени ты узришь лик Его во всей Его славе». Трусливый стал прощаться с друзьями. «Так как у меня ничего нет, — сказал он, — мне незачем писать завещание. Трусость свою не возьму с собою. Но чтобы она случайно не передалась кому-либо другому пилигриму, прошу после моего ухода ее уничтожить». В реку он вошел со словами: «Поддержите меня, о вера и терпение!» Его тоже ждала на том берегу колесница. Через несколько дней гонец затрубил у двери старика уныния: «Трепещущий пилигрим, я пришел объявить тебе, чтобы ты был готов в следующий день, Господень, явиться к царю, где ты с радостью избавишься от всех сомнений». Дочь уныния, пугливая, узнав про эту весть, решила идти с отцом. Тогда старик обратился к своим друзьям со словами: «Я и дочь моя доставили немало хлопот вашему обществу. Наше последнее желание, чтобы наше уныние и рабский страх никому не достались в удел во веки веков. Мы никогда не могли избавиться от этих незваных гостей, но вы всеми силами старайтесь не впустить их к себе. Ведь и впредь они будут скитаться в поисках возможности войти в души пилигримов. Но ради памяти о нас притворите покрепче двери душ ваших». Когда настал радостный день, отец и дочь поднялись на берег реки. Последними словами старика были: «Приветствую тебя, свет вечный!» Дочь его вошла в реку с песней, но никто не мог понять слов ее. Спустя некоторое время посланец царя вызвал старика честного. Он пришел к нему со словами: «Тебе приказано быть готовым в седьмую ночь от нынешней, дабы предстать пред твоим Господом в доме отца его». Честный собрал друзей: «Я умираю, но не оставляю завещание. Честность свою возьму с собой, да будет Это известно тому, кто последует за мной». Когда настала назначенная ночь, он отправился к реке. В это время было такое полноводье, что вода заливала берега. Но бывший пилигрим по имени Чистая Совесть пообещал еще при жизни прийти к нему на помощь. Чистая Совесть исполнил свое обещание, протянул ему руку помощи, и Честный смог спокойно перейти реку. Покинул он мир со следующими словами: «Да здравствует благодать!» В следующий раз гонец пришел за Доблестным. Доблестный тоже собрал друзей. «Я иду к отцу моему, и хотя я с великим трудом дошел сюда, я нисколько не сожалею, что вынес столько горя ради того, чтобы попасть в страну обетованную. Меч мой отдайте тому, кто достоин носить его. Шрамы и знаки боевые беру с собой в знак того, что я сражался за него». В последний день многие проводили его до берега реки, в которую он вошел со словами: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Так перешел он реку, и громкий трубный звук раздался на том берегу, когда он вышел из воды, чтобы сесть в небесную колесницу. Спустя некоторое время явился гонец за пилигримом «Стой твердо». В его руке был свиток со следующим текстом: «Ты должен готовиться к изменению в твоей жизни, ибо твой Господь не желает, чтобы ты далее оставался так далеко от Него». «Стой твердо» призвал к себе проводника духа мужества и сказал ему: «Я слишком поздно познакомился с вами, но с тех пор, как я вас узнал, вы сделали мне много доброго. Дома я оставил жену и 5 малых детей. Умоляю вас, когда вернетесь, найдите способ сообщить моей семье обо всем случившемся и о том, что меня ожидает по ту сторону реки. Передайте им, что я счастливо дошел до небесного града и ныне пребываю в блаженстве. Расскажите им также о христианине и христиане, жене его, и как она с детьми последовала за мужем. Расскажите о последних чудесных минутах ее жизни и о том, где она ныне. Я не оставляю никакого наследства моей семье, кроме молитв и слез о них. Но если вы им все подробно расскажете, они задумаются». Выразив свое последнее желание, «Стой твердо» поспешил к реке. В этот день вода была совершенно спокойна. Дойдя до середины реки, «Стой твердо» остановился и обратился в последний раз к стоявшим на берегу друзьям своим. «Эта река! — воскликнул он, — на многих наводила ужас. Не скрою, и на меня тоже. Теперь, как мне кажется, я спокоен. Конечно, воды этой реки горьки на вкус и холодны для плоти. Зато мысль о том, куда я иду и что меня ожидает, согревает сердце мое, словно горячий уголь. Теперь, окончив путь свой, я вижу ясно, что кончены также и трудовые дни мои. Я иду узреть голову, венчанную тернием, и лик, который заушали ради меня. Прежде я жил только верой, ныне иду туда, где буду с Ним, буду видеть Его воочию, и в этом моя радость. Я любил слушать разговоры о Господе моем, и там, где я находил следы ног Его на земле, я жаждал идти за Ним. Имя Его было для меня свято, голос Его был мне отраден. Я ждал Его больше, чем некоторые ждут солнца в пасмурный день. Его слова питали меня, ободряли в минуты слабости. Он подкреплял меня и берег от зла. Он утвердил стезю мою на своем пути. Говоря это, он весь преобразился. В заключение он воскликнул: «Прими меня, Господи!» Больше друзья его не видели. Чудным было зрелище, когда появились на небе крылатые кони, запряженные в колесницы. Звуки труб и флейт, певцы и музыканты. Все небесное воинство вышло встречать пилигримов, которые один за другим входили в светлые врата небесного града. Я не стал ждать, когда сыновья христианы со своими женами и детьми перейдут реку. Совсем недавно я узнал, что они еще живы и служат благословением для поместной церкви. Если мне придется еще раз посетить эти места, я вновь расскажу желающим обо всем увиденном. А пока я прощаюсь со своими читателями и желаю всем Божьих благословений. Мы ждем с небес Христа. Друзья, позвольте мне обратиться к вам с вопросом. Что вы думаете о жизни и смерти пилигрима? Жизнь его начинается познанием Христа, окончается смертью в нем и вечной радостью от его присутствия. В течение всей своей жизни пилигрим стремится жить по воле и учению Христа, уповает на его обетование, благословляет его за искупление. Какой путь избрали вы, друзья? Христос, есть ли жизнь ваша, слава души вашей? Если да, вы можете рассчитывать на спасение. Вы почувствуете ненависть ко греху. И если вы верите, что освобождены от осуждения за грех кровью нашего Спасителя, вы поймете, что более не принадлежите миру, потому что искуплены дорогой ценой. И никто не может похвастать, что содействовал спасению добрыми делами. Мы спасены благодатью Божией. Только уверовав сердцем в сию благодать, мы перестаем вести жизнь бесплодную и порочную и начинаем жить в нем и им. Так ли уверовали вы? Если да, то блаженны вы, ибо вы родились свыше, и Господь будет с вами. Аминь. Святой закон.